В данный момент у Нина были две невероятно мощные сердечные атаки. У него была его звезда мечты. Истребитель сердечной силы сосредоточился на лобовом столкновении, в то время как звезда мечты сосредоточилась на иллюзиях. Да, лорд Яньми был сосредоточен на этом яростном сражении, но он внезапно почувствовал, что его душа и истинная душа дрогнули. Перед ним появились иллюзии, но он мгновенно пришел в себя, когда его разум яростно вскрикнул, уничтожив иллюзии перед собой. Бум! Однако, прямо в этот момент правая рука Нина пронзила его грудь. Ты! Да, лорд Яньми был ошеломлен. Он понял, что иллюзии, в конце концов, совсем ненадолго сбили его с толку, но он потерял бдительность на мгновение, позволив Нину воспользоваться возможностью себя ударить. Что происходит? Нин тоже был удивлен. У него должна быть вечная броня. Почему я смог так легко пронзить его грудь? Да, лорд Черный Север, ты очень мощный. Твои навыки ближнего боя так же сильны, как и твои навыки сердечной силы. Да, лорд Яньми проигнорировал тяжелые травмы, уставившись на Нина, затем он вздохнул. Я думаю, будет сложно найти кого-то на нашем уровне власти, кто будет способен победить тебя. Скорее всего, только самые главные из первоклассных дай-лордов смогли бы это сделать. Ты победил меня, и у меня нет оправданий. Свист. Тело дай-лорда Яньми мгновенно рассеялось и превратилось в бесчисленные потоки сияющего света. Свет быстро собрался во форму второго дай-лорда Яньми вдалеке. Он посмотрел на Нина, потом улыбнулся. Это то, что имеется в виду под истинными секретами создания воплощений света. Мало того, что мое тело трансформируется в бесчисленные клоны, я еще и практически неуязвим. Хотя ты немного сильнее меня, ты не можешь меня убить. Увы, я надеялся улучшить свои шансы, мне попался ты. Кажется, мои шансы на приобретение нефритовых печатей моря пустоши действительно малы. Сказав это, он повернулся и сделал шаг вперед, затем бесследно исчез. Нин продолжал смотреть в сторону, куда исчез дай-лорд Яньми. Он тихонько пробормотал. Световоплощение тела, у всех второстепенных дай-лордов были чрезвычайно сильные способности, способные сохранить жизнь. Кун Сань, например, был почти неуязвим благодаря своему воплощению тьмы. Способность к сохранению жизни дай-лорда Яньми была такой же сильной, как и у Кун Саня. Победить его было бы несложно, но убить его было бы очень сложно. Точно так же убийство Цзинина также было бы чрезвычайно сложным. В королевстве смещения волн, юноша, одетый в белое, с длинными волосами, мерцающими золотистыми бликами, медленно прохаживался по королевству. Юноша был очень красив, и никто из других культиваторов не осмеливался даже смотреть ему в глаза. Это был лучезарный король, один из действительно возвышенных дай-лордов бесконечных территорий, занимавший самое высокое место в их списке. Я давно ему сказал, да, лорд Единое Небо просто оставил свой аватар во дворце Огромное Небо, и все остальные ученики ушли давным-давно. Ясно, что да, лорд Единое Небо уже решил позволить своему аватару погибнуть в битве, если понадобится. Лучезарный король покачал головой. Яньми и другие, однако, все еще питают свои глупые иллюзии в надежде получить там какую-то информацию. Для Дао Лорда Единое Небо эта информация представляет его шансы на успех в слиянии Дао. Как он может быть готов отдать ее другим? Только у слабых Дао Лордов были иллюзии, что они получат от него информацию. Все по-настоящему могущественные Дао Лорды не стали терять времени и направились прямо в королевство смещения волн. Время может дать им преимущество в приобретении нефритовых печатей моря пустоши. На лице лучезарного короля появилась улыбка. Том 31. Глава 24. Цзинин и Винный Мудрец. Три пространственно-временных туннеля королевства Яркий Берег использовались довольно часто в последние дни, потому что довольно много скитающихся дай-лордов верховного уровня возвращались и покидали территории бесплодных земель. Свист. Юноша в белом вылетел из темноты одного из туннелей. Дай-лорд Черный Север, раздался внезапно голос. Цзинин обернулся, увидев улыбающегося старика в золотом. Да, лорд Черный Север. Да, лорд Золотая Сабля. Нин узнал старика. Это я. Я очень смущаюсь, когда вижу тебя. Этому старику потребовались годы, чтобы добраться до дай-лорда верховного уровня. Совсем недавно ты был культиватором мирового уровня, но теперь ты сильнее меня. Я слышал, что даже младший лучезарный король, дай-лорд Яньми, не смог победить твоего аватара. Впечатляюще. По-настоящему впечатляюще, вздохнул старик в золотом. Слухи о битве между аватаром Нина и дай-лордом Яньми тоже распространились по бесконечным территориям. По правде говоря, Единое Небо и военачальник сделали это нарочно, чтобы другие Дао-лорды отказались от своих пустых надежд и ушли. Я получил важную информацию, о которой ты, возможно, еще не знаешь, Дао-лорд Черный Север, сказал старик в золотом. О чем ты? Спросил Нин. Всего несколько часов назад на территории бесплодных земель появился винный мудрец из царства тьмы. К настоящему времени он уже вошел в королевство смещения волн. Нахмурившись, сказал эксперт в золотом. Винный мудрец, лицо Нин слегка побледнело. Винный мудрец из царства тьмы, он был одной из легенд вселенной, потому что был публично признан Дао-лордом номер один всех бесконечных территорий. Это было смешно. Самый могущественный Дао-лорд всех бесконечных территорий фактически был из посторонней организации, известной как Царство Тьмы. Увы, никто не мог отрицать, насколько пугающе силен был винный мудрец. Любой человек из любой эпохи, который был общепризнан первым номером, обладал поистине невероятной силой. Дао-лорд Перьевой был первым номером своей эры. Винный мудрец, предположительно, был квалифицирован в Дао Тьмы, и он также был культиватором сердечной силы. В легендах говорилось, что Вон родился и вырос в мире убийств. Царство Тьмы было сторонней организацией, что очень затрудняло их стремление по-настоящему утвердиться в бесконечных территориях. Таким образом, все гении, которые выросли в Царстве Тьмы, были чрезвычайно жестокими, а союз Дао не вмешивался. Трудно было представить все трудности и муки, которые испытал винный мудрец. В результате он стал печально известен, как алкоголик, употреблявший вино, чтобы уйти от своих забот, но во время одного из запоев, он внезапно пришел к изучению невероятного сердечного искусства, известного как поле резни. Ожидается, что винный мудрец отправится в королевство смещения волн. Нин был довольно спокоен. Теперь, когда появились нефритовые печати моря пустоши, я полагаю, большинство самых могущественных дао-лордов поедет туда. Учитывая власть винного мудреца, как он мог туда не отправиться? Это не единственное, чем я хотел поделиться, сказал старик в золотом. Винный мудрец действительно приобрел сокровище вселенной. Что? Не нахнул от изумления. Сокровище вселенной. А ты уверен? Конечно, нет. Брат, Черный Север, я услышал об этом совсем недавно. Полагаю, что скоро ты получишь эту информацию, сказал старик в золотом. Королевство смещения волн сейчас находится в состоянии хаоса, и многие из дао-лордов, которые не уверены в своих шансах, начали собираться в группы. Более 10 тысяч дао-лордов Союза Дао объединили усилия, чтобы создать огромную формацию за пределами королевства смещения волн, чтобы помешать вечным и дао-лордам царства тьмы войти в королевство. Они и правда смогли остановить дао-лордов обеих организаций на какое-то время. Однако, когда винный мудрец появился там и столкнулся с грандиозной формацией, созданной более чем 10 тысячами дао-лордов Союза Дао, он в конечном итоге использовал свое сокровище вселенной и проложил путь в королевство смещения волн. Сокровище вселенной, Нин все еще не мог в это поверить. К настоящему времени он столкнулся с несколькими сокровищами вселенной. Первым из них был разрушенный меч в Дворце Мечей, а второй был огромным мечом Индиго, мечом гегемона в землях Генезиса альтернативной вселенной. Третий был внутри этой пещеры в глубине Звездного моря ужаса. Это был длинный посох, оставленный предком древних культиваторов. Однако ни одному из них не понравился Нин. Невозможно было привязать сокровища вселенной силой. Это был тот случай, когда не обладатель выбирал себе оружие, а оружие выбирало себе обладателя. Каждое сокровище вселенной содержало поистине непостижимое количество силы. Он уже был дао-лордом номер один в бесконечных территориях. Если у него есть еще и сокровище вселенной, он будет абсолютно непреодолимым. Старик в золотом вздохнул. И для меня, это немыслимо, чтобы сокровище вселенной когда-либо выбрало дао-лорда. Когда дао-лорды терпят неудачу в слиянии дао, смерть неминуема. Основываясь на том, что я знаю, винный мудрец прожил уже очень долго. Я думаю, у него осталось всего несколько тысяч циклов хаоса, прежде чем он достигнет предела в своей жизни. Нин кивнул. Вообще говоря, сокровища вселенной выбирали только вечных императоров. Число дао-лордов в бесконечных территориях, которые приобрели сокровища вселенной, можно было пересчитать по пальцам одной руки. «Приятель, Даос Черный Север, ты тоже планируешь пойти в королевство смещения волн?» – спросил старик в золотом. «Да», – Нин кивнул. «Хочешь, пойдем вместе?» – спросил старик в золотом. «Да нет, я уже назначил встречу с другом», — объяснил Нин. «Тогда не буду навязываться». Эксперт в золотом знал, что он намного слабее, чем Нин, и просто замедлит его. «Хотя мои шансы малы, я все равно пойду в королевство смещения волн. Если я пойду, у меня будет хотя бы небольшой шанс. Ха-ха. Тем не менее, я определенно буду работать с группой других дайлордов. Мы не такие, как верховные дайлорды, которые осмеливаются путешествовать в одиночку или небольшими группами». Нин не мог не вздохнуть. Ради слияния Дая даже более слабые дайлорды все же охотно шли на риск. Новости, потрясшие всех, распространились по бесконечным территориям быстрее пожара. «Винный мудрец, какой интересный парень!» Гегемон древних культиваторов, Лилия, улыбнулся. «Каждый член царства тьмы – сумасшедший. Они сумасшедшие по отношению к себе и даже еще более сумасшедшие по отношению к своим потомкам. Тем не менее, они воспитали такого прекрасного молодого человека». Гегемон Ветряной Дождь постоянно пребывал в состоянии сна, но он проснулся из-за этого дела с нефритовыми печатями моря пустоши. Черный Север и Вертулу также являются культиваторами сердечной силы. «Я думал, что они обгонят винного мудреца, раз они стали дайлордами четвертой ступени, но похоже, надежда умирает последней». Всемогущий гегемон Яркого Берега покачал головой. «Их единственный шанс заключается в приобретении сокровищ Вселенной, но этот шанс очень хрупок. Дело не в том, что гегемон Яркого Берега недооценил Нина и Вертулу. Скорее всего, все сокровища Вселенной просто способствовали добавлению сил своим обладателям. Во дворце огромное небо. Аватар Нина и аватар Единого Неба встретились друг с другом. Черный Север, ты уверен в том, что хочешь пойти в королевство смещения волн?» — спросил дайлорд Единое Небо. «Я доберусь туда через несколько лет», — сказал Нин. «Если я упущу эту возможность, второй такой, возможно, никогда будет. Конечно, мне нужно идти. У меня еще есть друг и расы древних культиваторов, и он еще сильнее, чем я». «Угу». Единое Небо кивнуло и серьезно сказал: «Если ты собираешься пойти туда, возьми это». Он вручил Нину нефритовый свиток. «Это». Как только Нин увидел нефритовый свиток, он понял, что в нем было. «Это все, что я знаю о королевстве смещения волн», — серьезно сказал дайлорд Единое Небо. «Я не могу принять это». Нин замялся. Это дало бы ему быструю отправную точку, возможность сохранения лидерства над своими противниками. Дайлорд Единое Небо пришел туда гораздо раньше других верховных дайлордов, и воплощение дайлорда Бесплодные Земли помогало ему. Учитывая мастерство Бесплодных Земель в расчетах, эти двое многое узнали о королевстве смещения волн. Эта информация была поистине бесценной. 2 года назад Бесплодные Земли и я столкнулись с королем Горшим, — мягко сказал дайлорд Единое Небо. К счастью, Бесплодные Земли успел воспользоваться некоторыми из формаций и барьеров самого королевства смещения волн, чтобы обмануть короля Горша, так что мы легко отделались. Королевство смещения волн сейчас наполнено множеством опасностей. Хотя мне и помогает Бесплодные Земли, я не уверен, что я могу избежать всех этих опасностей, — сказал дайлорд Единое Небо. Однако ты должен помнить, что никому кроме тебя нельзя читать это. Нельзя рассказать об этом третьему человеку. Ты и я, мы братья, но больше я никому этого не доверю. Понял. Нин кивнул. После того, как попадешь внутрь, будь осторожен. Из того, что я слышал, вся десятка сильнейших дайлордов бесконечных территорий сейчас там. Есть также некоторые малоизвестные дайлорды, такие же сильные, как и те, которые уже пошли туда, — предупредил Единое Небо. Тебе тоже нужно быть осторожным, старший брат. Я попробую присоединиться к тебе, как только смогу, — сказал Нин. Выйдя из Звездного моря ужаса, Нин опирался на способности пространства времени и промежуточный туннель королевства Яркий Берег, чтобы ускориться к территории Бесплодных Земель. Несмотря на это, ему все же потребовалось еще 112 лет. Две фигуры появились из пространственного туннеля, появившись в пустоте над вечным миром Бесплодных Земель. «Брат, Девятая Пыль, ты можешь отправиться в королевство смещения волн. Я встречусь с тобой через час», — сказал Нин. «Тебе нужно что-то сделать?» — спросил сектант Нинидуст. «Мне нужно сделать кое-какие приготовления», — Нин не объяснил. «Понял. Я буду ждать тебя, но поторопись. Не теряй времени зря. Мы уже на много лет отстаем от большинства других дайлордов, сказал лорд секты. Нин кивнул, затем открыл еще один тоннель. Нин направлялся в три царства. Три царства были отделены от территории бесплодных земель несметным количеством опасностей. Обычные методы телепортации были бесполезны в отношении этих регионов. Однако способность Нина преодолевать пространство позволила ему перейти непосредственно в три царства. Он собирался разместить свое самое важное дао, культивирующее сокровище, каменное кадило воссоединения, в пределах трех царств рядом со своим исконным двойником. Небо снаружи над королевством смещения волн. Здесь собрались Нин и лорд секты Девятая Пыль. Так много людей. Нин и лорд секты смотрели на огромное, казалось, бесконечное, закутанное в облака королевство перед собой. Это было королевство смещения волны, бесконечное множество фигур можно было увидеть за его пределами. Дао-лорды, десятки тысяч дао-лордов. Они создали огромную формацию, которая охватила все королевство смещения волн. Я слышал, что винный мудрец смог прорваться сквозь эту формацию и пробраться внутрь. Довольно много дао-лордов царства тьмы и вечных сумели пробраться туда. Лорд секты вздохнул. Просто взглянув на формацию, я могу сказать, что я далек от того, чтобы быть ровней винного мудреца. Не уверен в себе, Нин ухмыльнулся. Уверенности хватает. Нефритовые печати моря пустоши не обязательно будут выиграны сильнейшими, быстро сказал лорд секты. Тогда черт с ним. Пойдем туда, подгонял Нин. Пойдем. Двое превратились в полосы света, которые полетели прямо к королевству под ними. Это, да, лорд Черный Север. О, да, лорд Черный Север из нашего союза, да, более, чем 10 тысяч дао-лордов, которые были частью огромной формации, не сдвинулись, чтобы остановить Нина или лорда секты. Вечные и члены царства тьмы будут остановлены, всем остальным вход предоставлялся. Полетели быстрее внутрь. Да, лорд Черный Север кажется вполне уверенным. Он действительно осмелился войти внутрь с каким-то другим дао-лордом. Один аватар дао-лорда Черного Севера сильнее Яньми. Насколько сильным должно быть его истинное тело, дао-лорды продолжали болтать между собой. Нин и Девятая Пыль были значительно менее известными, чем такие, как Демоническая Королева Пыльный Дождь, Винный Мудрец, Дворцовый Лорд Звезда Рассвета или Лучезарный Король. Однако, когда они объединялись, они определенно были на одном уровне с самыми элитными дао-лордами. На самом деле было немало таких, как Нин и лорд секты, оба невероятно мощные и сравнительно сдержанные. Я более могущественный, чем ты, но сейчас ты, кажется, более знаменит, чем я. Это меня раздражает. Лорд секты недовольно мысленно бубнил, разговаривая с Нином, пока они летели вперед. Это потому, что ты слишком сдержанный, мысленно отозвался Нин. Да, да, я знаю. Лорд секты согласился. Теперь, когда я стал дао-лордом четвертой ступени, мне нужно найти подходящую возможность, чтобы мое имя в бесконечных территориях знали. Черт, я должен попасть хотя бы в первую десятку в бесконечных территориях. У тебя будет много возможностей в королевстве смещения волн. Все, что тебе нужно сделать, это просто выбрать одного из 10 лучших и победить его, и ты сразу же станешь знаменит, со смехом сказал Нин. Под наблюдением более, чем 10 тысяч дао-лордов, они пролетели формацию и двинулись в королевство смещения волн плечом к плечу. Том 32, глава 1. Единое небо просит помощи, слышалось мягкое журчание воды. Обе стороны берега были зелеными и наполненными разнообразием цветов. Свист, свист. Две фигуры спустились с небес. Цзинин и лорд секты стояли среди диких цветов и кустарников. Лорд секты ахнул от изумления. Я никогда бы не подумал, что в этом мире существуют такие красивые пейзажи. Все только и говорят о том, насколько опасно королевство. Может ли такая красота прятать в себе опасность? Император смещения волн был поистине необыкновенным императором, немедленно сказал Нин. Опасности в королевстве смещения волн скрыты и невидимы. Не обманывайся красотой этих цветов. Если ты осмелишься двигаться здесь безрассудно, ты окажешься в ловушке действительно опасных мест. Странно, испуганно пробубнил лорд секты. Нин усмехнулся. Ха-ха, не волнуйся, мы сейчас находимся в самом дальнем периметре королевства смещения волн. Даже если здесь и есть какая-то опасность, мы сможем легко ее преодолеть. Пойдем по этой реке в основные районы королевства смещения волн. Нин отправился к берегам реки. Мы будем следовать за рекой. Лорд секты последовал за Нином, немного озадаченный. Да, мы последуем за ней. Так будет безопаснее. Больше Нин ничего не объяснял, потому что он скрывал, о чем он узнал от старшего брата «Единое небо». Было очевидно, что да, лорд «Бесплодные земли» смог использовать расчеты, чтобы предугадать некоторые секреты, таившиеся здесь. В королевстве смещения волн 10 слоев, 7 внешних слоев и 3 внутренних слоя. Нин продолжал объяснять, пока они двигались вперед. 3 внутренних слоя можно рассматривать как ядро, и именно там должны быть нефритовые печати моря пустоши. Мы должны как можно быстрее перейти в основные регионы, но там мы столкнемся с рядом опасностей. Мы оба должны быть осторожны и все время оставаться бдительными. Правильно, лорд секты кивнул. Нин развязал свою сердечную проекцию. Он использовал ее, чтобы накрыть ей район в 10 тысяч километров. Тем не менее, он контролировал ее, чтобы предусмотреть возможные атаки, сохраняя проекцию в сенсорном режиме. Проекция сердечного мира была намного эффективнее, как метод сканирования, чем сердечная сила или божественная сила. Королевство смещения волн было просто огромным. В мгновение ока прошло 200 лет в путешествии по нему, а они даже еще не дошли до 3 центральных слоев. «Да, лорд Черный Север», — голос раздался откуда-то издалека. Они находились на пике Белоснежной горы и пересекали горный пик, когда внезапно увидели вдали 6 фигур. Их лидер был ослепительным красавцем, одетым в розовую даосскую одежду. «О, да, лорд Цаньфы», — спросил Нин. «Какое совпадение? Не ожидал столкнуться с тобой здесь, да, лорд Черный Север. Ты видел да, лорда Единое Небо?» — спросил да, лорд Цаньфы издалека. Он бросил взгляд на лорда секты, стоящего рядом с Нином, но не обратил на него никакого внимания. Лорд секты не был так же хорошо известен, как Нин. Возможно, многие знали предыдущего лорда секты, но очень-очень немногие знали нового. Старшего брата Единое Небо, если бы я его встретил, я, вероятно, последовал бы с ним, сказал Нин. Они медленно приближались друг к другу, продолжая разговор. Вжух, они пересеклись, а затем прошли мимо друг друга. Обе стороны продолжали пристально смотреть друг на друга и были готовы атаковать в любой момент. Нин знал, насколько тяжело иметь дело с этой командой из 6 дао-лордов. Дао-лорд Цинфэй был похож на женщину, но на самом деле он был мужчиной. Он был особой формой жизни, которая была квалифицирована в использовании яда. Что касается 5 других дао-лордов рядом с ним, все они были на одном с ним уровне. Все 6 были второстепенными дао-лордами. 6 второстепенных дао-лордов, когда они объединяли свои силы, они определенно были могущественной силой, с которой можно было рассчитывать дать хороший бой даже самым элитным дао-лордам. Не стоит недооценивать Черного Севера. Вероятно, его спутник тоже достаточно силен. Дао-лорд Цинфэй не хотел сражаться с ними двумя. Вскоре обе стороны отошли далеко друг от друга и продолжили свое путешествие. Нин облегченно вздохнул. Чего там было бояться? Если бы мы действительно оказались втянутыми в битву, я бы один их уничтожил, хвастался лорд секты. Неужели? Нин искоса взглянул на него. Лорд секты неловко усмехнулся. Честно говоря, если бы я столкнулся с ними во внешнем мире, я бы очень хотел дать им хороший бой. Но поскольку мы здесь и находимся в 7-м слое королевства смещения волн, если мы сможем избежать боя, это будет к лучшему. Нин взглянул на заснеженные горы впереди. Он не мог не вздохнуть. Совсем недавно они по неаккуратности попали в ловушку. Они потратили 3 года, прежде чем смогли убежать. Королевство смещения волн было разделено на 10 слоев. 7 внешних слоев, 3 основных слоя. 7-й слой уже был близок к основному региону. Ни один из дао-лордов, сталкивающихся здесь, не осмеливаются торопиться вступать в бой. Здесь все нервничают и дергаются. Это действительно изнурительно. Лорд секты поджал губы. Путем нехитрых расчетов можно сказать, что мы, должно быть, наткнулись на более сотни отрядов дао-лордов в королевстве смещения волн. Некоторые были сильными, некоторые были слабыми, но никто из них не был готов вступить в настоящую битву. Подожди, посмотрим, что произойдет, когда на горизонте появятся нефритовые печати моря пустоши. Сам увидишь, отступит ли кто-нибудь, когда это произойдет, сказал Нин. Все просто ждут своего времени, вот и все. Внезапно лицо Нина побледнело. Черный Север, приди ко мне как можно скорее, быстрее, прошу. Аватар да, лорда Единое Небо во дворце Огромное Небо встретился с Нином, умоляя спасти его. Он подробно описал свое местонахождение. «Поехали!» — рявкнул Нин. «Что случилось?» Лорд секты был поражен. «Мой старший брат Единое Небо находится в серьезной опасности. Нам нужно немедленно лететь туда». Первый раз он попросил меня помочь, с тех пор, как мы вошли в королевство смещения волн, сказал Нин. Ахахаха. Итак, твой старший брат Единое Небо, наконец, согласился встретиться с нами. Лорд Сектора смеялся. Хотя Единое Небо относился к Нину как к брату, все были здесь ради приобретения нефритовых печатей моря пустоши. Если бы эти двое объединились, а затем столкнулись с одной из печатей, кому бы они принадлежала, Нин бы хотел взять ее себе, Единое Небо, себе, и лорд секты также захотел бы. Из них троих, лорд секты был самым мощным. Вот почему да, лорд Единое Небо не спешил объединять свои силы с ними. Не время шутить, серьезно сказал Нин. Давай двигаться как можно быстрее. Если мы будем двигаться слишком медленно, мы можем не успеть. Не паникуй. Если ты будешь паниковать, ты забудешь об осторожности и попадешь в опасную зону, застряв там на столетия. Если это произойдет, ты действительно не успеешь ему помочь, предупредил лорд секты. Я знаю. Двое поспешно полетели вперед. Восьмой слой королевства смещения волн. Здесь был песчаный пляж. На пляже стоял оборванный старик с перекошенным лицом. Рядом с ним был даос бесплодные земли в лазурной одежде. Вы двое не сможете убежать. Вдали была группа из трех человек. Их лидером была гибкая женщина, одетая в свободную черную одежду. Ее кожа была зеленой, ее глаза были малиновыми. На голове ее были изогнутые зеленые рога. Она была седьмым по счету дао-лордом бесконечных территорий, демонической королевой пыльный дождь. Ее соратники были немного слабее, но оба были второстепенными дао-лордами. Это были дао-лорд Дракон Фимиам и дао-лорд Фэтин. Единое Небо, будь хорошим мальчиком и расскажи мне все, что ты знаешь. Голос демонической королевы пыльный дождь был холодным и ясным. В противном случае, я захвачу тебя и буду мучить до тех пор, пока ты не умрешь. Пыльный дождь. Мы двое очень часто сталкиваемся друг с другом. Аватар дао-лорда бесплодные земли холодно улыбнулся. В прошлый раз ты угрожала мне в суде бесплодных земель. Я не ожидал, что снова столкнусь с тобой здесь, в королевстве смещения волн. Поймай нас, если сможешь. Давай посмотрим, что ты можешь. Единое Небо стиснул зубы. Они стояли на берегу, это казалось довольно обычным, но на самом деле они были окружены 13 древними связанными формациями. Это было невероятно опасное место, которое они обнаружили недавно, но они боялись туда войти. Увы, когда они столкнулись с демонической королевой пыльный дождь, у них не было выбора, кроме как можно скорее бежать в формации. Теперь, когда они оказались в ловушке, вырваться оттуда будет довольно сложной задачей. Тем не менее, прятаться внутри формации было все же лучше, чем быть пойманными демонической королевой. Хм, желание убить вспыхнуло в глазах демонической королевы. Черт подери, благовонный дракон, есть ли у тебя идея о том, как попасть внутрь? Мысленно отправила демоническая королева. Они, кажется, внутри 13 петельных формаций, которые постоянно меняются. Единственная причина, почему они находятся в безопасности внутри них, квалификация бесплодных земель в расчетах. Да, лорд дракон Фимиам покачал головой. Нам будет очень трудно туда войти. Хотя я неплохо разбираюсь в формациях, я не способен победить эту. Так ты ничего не можешь сделать. Демоническая королева была возмущена этим. Я ничего не могу сделать. Да, лорд дракон Фимиам снова покачал головой. Малиновые глаза демонической королевы были безумными. Она холодно рявкнула. Единое Небо, я даю тебе последний шанс сказать все, что ты знаешь о королевстве смещения волн. Если ты посмеешь еще раз отказать мне, я клянусь, ты пожалеешь об этом. Но ни Единое Небо, ни бесплодные земли не сдвинулись с места. Хорошо, отлично. От тела демонической королевы пошел черный туман. Аура власти и величия шла от нее, заставив всех присутствующих дао-лордов затрепетать. Хотя император смещения волн был искусен в расчетах, он не был гегемоном. Даже если бы он был передо мной прямо сейчас и напал бы на меня, он все равно не был бы намного сильнее меня. Я отказываюсь верить, что его формации могут быть такими мощными. Я буду пробиваться сквозь них с грубой силой. Ломать. Голос демонической королевы был наполнен безумием, а две ее прозрачных руки вдруг увеличились в размерах, обрушившись на Единое Небо и дао-лорда бесплодные земли, как пара гигантских гор. Бум. Мгновенно потоки света появились над песчаным пляжем, когда древние формации показали свою силу, заблокировав силу этих двух рук. Том 32. Глава 2. Демоническая королева пыльный дождь. Бум. Огромный пляж, казалось, закачался, как и воды моря за ним. Свет древней формации, покрывающий пляж, тоже содрогнулся, но ей удалось выдержать удар. Она выдержала этот удар. Единое небо и бесплодные земли обрадовались. «Я отказываюсь верить в то, что эта формация может остановить меня». Демоническая королева «Пыльный дождь» была еще более взбешена этим, ее прозрачные руки засветились бесконечным темным светом, когда она снова обрушила на формации свой страшный удар. Бум, бум, бум, бум. Она многократно атаковала, как сумасшедшая, ее взгляд был ужасным. Это зрелище заставило двух сопровождавших ее дао-лордов обменяться взглядами, их лица побледнели. Что касается единого неба и бесплодных земель, они очень сильно нервничали, несмотря на то, что их охраняли формации. Даже самые могущественные и изумительные формации могли быть побеждены этим способом, подавляющей голой силой. Когда мощность ваших атак достигала достаточного уровня, вы могли смять любые формации на своем пути. Демоническая королева «Пыльный дождь» была седьмым по мощности дао-лордом бесконечных территорий, и она действительно была невероятно мощной. Когда она многократно ударяла с такой силой, даже обычные вечные императоры могли быть убиты ее ударами. «Умрите, умрите, умрите». Демоническая королева все сильнее неистовствовала, а ее атаки становились все более мощными. Формации уже содрогались от ее ударов. Теперь они быстро начали рушиться, когда руны самой отдаленной формации стали разрушаться. «Надо уходить». Да, лорд бесплодные земли, увидев ситуацию, послал своему другу отчаянно мысленное сообщение. «Делай то, что я планировал раньше. Вперед!» Полетели. Да, лорд единое небо взмахнул рукой, убрав аватар да, лорда бесплодные земли. В тот момент, когда формация начала ломаться, он превратился в бесконечный поток воды, который быстро поплыл вдаль. «Вы хотите сбежать?» Взгляд демонической королевы стал еще холоднее. Она взмахнула своей прозрачной правой рукой, отправив неземную силу своей атаки. Бум! Наконец-то содрогнувшаяся формация окончательно разрушилась. Ее рука скользнула к бегущему потоку воды, и вода, затронутая этой рукой, была полностью погашена. Однако поток воды разделился на бесчисленные ручейки, которые отчаянно побежали во всех направлениях. Способности сохранять жизнь у дао-лорда единое небо совсем неплохи. Демоническая королева холодно усмехнулась, мелькая в небесах и атакуя двумя руками. Она преследовала их по горячим следам. Дао-лорд единое небо славился своими спасительными способностями. Он был на том же уровне, что и патриарх Ясный Ветер, но его атаки были не такими сильными. Тем не менее, его способности к бегству превосходили способности Ясного Ветра, особенно его собственноручно созданная неуязвимая водная форма. Несмотря на то, что она была не такой совершенной и сильной, как у лорда секты, она таила в себе некоторые из подобных тайных способностей. Убить дао-лорда единое небо было бы довольно сложно. Именно потому, что она знала, насколько хорош единое небо в вопросах выживания, демоническая королева так неистово атаковала его. В противном случае ее целью было бы захватить его при помощи более слабых атак и заставить его передать ей свою информацию. Дао-лорд единое небо бежал впереди группы из трех человек, которые гнались за ним по горячим следам. Вжух! Бесконечные потоки воды вдруг спрятались в роще. Еще одна формация. Черный туман бурлил вокруг демонической королевы, ее лицо стало мрачным от ярости. «Заходи, если посмеешь». Вода в лесу трансформировалась в человекоподобную форму. Это был дао-лорд единое небо, но его лицо было скорее пепельным, а его аура была заметно слабее, чем раньше. Тем не менее, он по-прежнему отказывался преклонить колени. «Пыльный дождь, ну давай же, сломай эту формацию, если сил хватит». Дао-лорд единое небо взмахнул рукой, вызвав аватар дао-лорда бесплодные земли, который очутился рядом с ним. «Ты в порядке, брат единое небо?» Дао-лорд бесплодные земли был обеспокоен. Демоническая королева «Пыльный дождь» слишком сильна. «Как правило, дао-лорды, на один уровень выше меня, не могут навредить мне, но она гораздо сильнее меня. В конце концов, моя неуязвимая водная форма не настолько хороша». Да, лорд единое небо покачал головой. «Примерно 70% моего божественного тела было уничтожено. Я могу использовать драгоценности хаоса, чтобы восстановить его, но моя душа и истинная душа тоже были тяжело ранены. Мне потребуется по меньшей мере столетие, чтобы их восстановить». «Век, дао-лорд бесплодные земли тоже нахмурился. Бесчисленные дао-лорды пришли сюда после того, как нефритовые печати моря пустоши обнаружили себя. С тех пор они влачили жалкое существование, потому что каждый отряд даолордов, сталкивающийся с ними, с остервенением гонялся за ними. Учитывая, что королевство смещения волн было само по себе довольно опасным местом, даже кто-то умелый в расчетах, такой как даолорд Бесплодные Земли, не был в состоянии гарантировать, что они смогут избежать всех неприятностей. Они неоднократно попадали в опасные ситуации, а это была худшая из всех. У даолорда Бесплодные Земли здесь был только аватар, и он был очень слабым. Если даолорд Единое Небо был ранен так сильно, что понадобится столетие для его выздоровления, у них серьезные проблемы. Бум! Разъяренная демоническая королева снова начала атаковать формацию снаружи. Бесплодные Земли, ты уверен, что она не может сломать эту формацию? Да, лорд Единое Небо был очень обеспокоен. Не волнуйся, эта формация использует лес в качестве основы. Она намного более стабильна, чем предыдущая. Да, лорд Бесплодные Земли был вполне уверен в этом. Хватит, хватит с меня. Демоническая королева снова принялась атаковать своими ладонями. Ее руки были красивыми и полупрозрачными, как драгоценные камни, но они содержали ужасающее количество энергии. Каждый раз, когда она нападала на лес, руны появлялись и мерцали над ним, поскольку лес сопротивлялся ее атаке. Хотя формации слегка дрожали, они все же оставались довольно стабильными. Королеве, вероятно, будет довольно сложно уничтожить эту формацию голыми руками, поспешно сказал даолорд дракон Фимиам. Да, с ней гораздо труднее иметь дело, чем с предыдущей. На лице демонической королевы будто был слой из льда. Они явно знают гораздо больше о королевстве смещения волн, чем мы. Некоторые формации могли быть уничтожены с помощью голой силы, но некоторые из них были слишком сильными и уничтожить их голыми руками было сложно. Например, та, в которую попали Нин и лорд секты, была слишком сильной. Им потребовалось 3 года, прежде чем они разобрали формацию и сумели выбраться из нее. Дракон Фимиам, ты можешь разблокировать ее? Спросила демоническая королева. У меня все те же старые трюки. Я постараюсь найти некоторые из критических мест формации, там ты сможешь использовать свою силу, сказал даолорд дракон Фимиам. Когда кто-то попадал в критические точки, он мог добиться в 10 раз более мощного эффекта. Это давало шанс разорвать формацию с помощью голой силы. Эта формация довольно сложная. Мне нужно некоторое время. Начинай быстрее. Демоническая королева кивнула, затем взмахнула рукой. Свист. Темный туман распространился по всему лесу. Таким образом, любые проходящие мимо даолорды не смогли бы обнаружить, что Единое Небо и Бесплодные Земли скрываются здесь. Очень хорошо. Да, лорд дракон Фимиам взмахнул рукой, в результате чего спустился деревянный коттедж. Он сел в позе лотоса в деревянном коттедже, затем посмотрел на формацию перед собой и начал тщательно анализировать ее. Время шло неумолимо. 1 год, 2 года, 3 года. Демоническая королева и другие 2 даолорда продолжали ждать снаружи. 2 других отряда даолордов прошли мимо них за это время. Когда они увидели злобную ауру демонической королевы «Пыльный дождь», они предпочли остаться на безопасном расстоянии от нее. Она оправдывала свою смертоносную репутацию, и очень немногие были готовы ее атаковать. Демоническая королева, вот 3 критических точки формации. Ты должна поразить все 3 одновременно. Да, лорд дракон Фимиам внезапно вышел из деревянного коттеджа и указал на 3 критических стыка. Поскольку критические точки продолжали сдвигать позиции, маркеры да, лорда непрерывно смещались вместе с ними. Угу. Тело демонической королевы размылось, когда она внезапно проявила 6 рук. Она атаковала 3 из них, запустив 3 своих прозрачных ладони в эти 3 критических точки. Ее ладони двигались одновременно и с подавляющей силой. После 1 сильнейшего удара руны пласта сразу начали раскалываться. Что? 2 даолорда внутри пласта побелели и начали паниковать. Ломайся и исчезай. Демоническая королева «Пыльный дождь» убрала свое секретное искусство, оставив только 2 руки. Настало время для нее развить свои самые мощные атаки. Она непрерывно била по оставшимся частям формации. Формация тряслась и дрожала, из-за чего весь лес трепетал. Но формация продолжала выдерживать ее удары. Эта огромная формация была сформирована при помощи 7 связанных формаций. Мы уже разрушили 2 слоя формаций, торопливо сказал даолорд дракон Фимиам. Я думаю, что если мы сможем разрушить 3-й, оставшиеся 4 не смогут противостоять твоей власти, демоническая королева. Тогда поторопись. Демоническая королева явно сгорала от нетерпения. Есть. Да, лорд-дракон Фимиам снова вошел в деревянный коттедж. Время там текло в 100 раз быстрее обычного. Он продолжал свои исследования изнутри. Пока он занимался своими исследованиями, остальные двое сидели в позе лотоса за пределами леса и спокойно наблюдали. Внезапно на расстоянии показались две фигуры. Демоническая королева пыльный дождь и да, лорд Фейтин обернулись, увидев юношу в белом, с золотым мечом. Рядом с ним был человек в серебристом с мрачным лицом. Да, лорд Черный Север, лицо да, лорда Фейтина стало мрачным. Он мысленно отправил. Королева, это да, лорд Черный Север. Он также... подданный дворца огромное небо, этот жалкий черный север не посмеет драться со мной. Демоническую королеву Нин вообще не волновал. В конце концов, она стояла в рядах верховных дай-лордов бесконечных территорий. Свист, свист, Нин и лорд секты подлетели к ним. А ну пошли отсюда, рявкнула демоническая королева. В противном случае, не обвиняйте меня в том, что я заберу ваши жизни. Ты и твоя армия, холодный свет вспыхнул в глазах Нина. Не трать время на болтовню с ней. Давай сделаем это. В руках лорда секты появился длинный посох. Он бросился вперед с диким ревом. Том 32. Глава 3. Яростный бой. Демоническая богиня пыльный дождь была ошеломлена. Она никогда бы не подумала, что два дай-лорда действительно посмеют напасть на нее. Она гневно рассмеялась, сказав: «Идиоты, самоубийцы». Бум. Плотный черный туман внезапно вырвался из нее и подлетел к Цзинину и лорду секты. «Это все, что у тебя есть». Тело лорда секты защищалось волнами водного занавеса, которые взмывали вперед. Они столкнулись прямо с бушующим черным туманом, и на самом деле они на некоторое время опешили. «Спуститься». Юноша с золотым мечом на спине, Цзинин, издал низкий рев. Мгновенно область вокруг него заполнилась частичной иллюзией огромного мира. В центре этого мира была огромная мечевидная гора, которая с грохотом рушилась. Возникла проекция сердечного мира. Бум, бум, бум. Черный туман, уже подавленный волнами занавеса воды, начал раздробляться силой проекции сердечного мира Нина. 9 новых искусств. 9 драконов энергии вылетели из тела Нина, завывая от ярости и атакуя. Искусство пульсации воды, 9 новых искусств и проекция сердечного мира, все одновременно. Черный туман демонической королевы был полностью подавлен и разрушен, и оба ее дай-лорда, союзника, тоже были подавлены и ослаблены эффектом 3 вражеских доменов. У них действительно есть такие мощные тайные искусства. Демоническая королева почувствовала, как ее тело обмякло, как будто эти миры вот-вот раздавят ее. Ей даже показалось, что она была обычным человеком, пойманным в зыбучие пески, и каждое движение ей теперь давалось невероятно тяжело. Вряд не могла поверить в это. «Сейчас я могу использовать максимум 60% от моей полной мощности. Как они могли создать такие мощные тайные искусства?» «А-а-а, королева». Да, лорд Фейтин, находящийся рядом с ней, скорчился от боли. Он терпел то же, что и она, но последствия для него были намного плачевнее. «Королева, я могу развить максимум 0,1 часть своей силы. Что нам делать?» Безумная ярость появилась в малиновых глазах демонической королевы. Обеим сторонам еще предстоит сразиться, но эти двое уже одерживают верх. Секретные искусства были чрезвычайно важными навыками поддержки, но они, в конце концов, полагались на внешние источники силы. Поэтому затруднительно было их по-настоящему обновить. Лорд секты достиг своего нынешнего уровня власти в искусстве пульсации воды, накапливая ресурсы бесчисленные годы. А еще ему повезло, что он приобрел драконью рыбу ки в ядре планеты, на которую они попали. Что касается Нина, у него были идеи во многих различных да и руководство 7 глав травяных таблеток, поэтому он смог овладеть этими 9 новыми искусствами. Искусство пульсация воды, 9 новых искусств и проекция сердечного мира. Когда 3 метода последовательно применялись, их сила была сравнима с силой дай-лорда все боги на его пике. Тогда он лично использовал 9 новых искусств. Дай-лорд все боги когда-то считался одним из 3 лучших культиваторов бесконечных территорий, и основной причиной такого признания были его 9 новых искусств. Он смог использовать эти искусства, чтобы подавить таких, как император Милоба, в результате чего Милоба резко ослабел в бою. Фейтин на одном уровне с обычными вечными императорами по своей силе, но он фактически был подавлен до такой степени, что едва мог сражаться. Однако хотя я могу развить 60% своей силы, этого будет более, чем достаточно. Лицо Фэтина стало еще более диким, когда она взвыла: «Умрите!» Бум! Она выстрелила прямо в лорда секты, который тоже бросился прямо к ней. Демоническая королева яростно зарычала, когда она атаковала своими прозрачными руками, которые покрывал слой черного света. Она приблизилась к лорду секты. Хаем! Лорд секты взмахнул своим длинным посохом, отправив его сквозь небеса в красивый полет. Посох достиг высшей точки в схватке с руками демонической богини. Оба чувствовали абсолютную уверенность в себе. Оба предпочли бороться в лобовом бою. Бум! И демоническая богиня, и лорд секты девятая пыль были отброшены назад. Как? Невозможно. Демоническая богиня едва могла поверить в это. Находясь на таком уровне власти, она должна была подавлять второстепенных даолордов даже с 60% от своей силы. Как получилось, что она не смогла сейчас ощутить свое преимущество? Она на самом деле на одном уровне со мной, даже теперь, когда два секретных искусства и проекция сердечного мира подавляют ее. Лорда секты это привело в ярость. Снова. Вжух. На этот раз его аура взлетела в силе, когда он поднял свой длинный посох высоко в воздухе, а затем нанес им яростный лобовой удар. Лицо демонической королевы было хмурым, но она все же решила использовать свои руки, чтобы заблокировать этот удар. Бум! На этот раз звук столкновения был очень низким и глубоким. Однако Нин почувствовал, как его сердце задрожало от него. Тело лорда секты задрожало, поскольку его импульс был остановлен, а демоническая королева пыльный дождь была отброшена назад. В уголках ее губ появилась кровь. Она сердито сказала: «Я не ожидала, что ты на самом деле окажешься древним культиватором». «Да», — с горделивой уверенностью ответил лорд секты, — «ты тоже совсем неплоха. Если бы у вас не было этих тайных искусств и проекций сердечного мира, вы думаете, что вы смогли бы убить меня?» Холодный свет вспыхнул в глазах демонической королевы. «Я думаю ли о том, что тебе пора валить отсюда? Ты не сможешь победить нас двоих», — сказал лорд секты. «Проваливай», — холодно согласился Нин. По правде говоря, оба они понимали, что у лорда секты было лишь только небольшое преимущество благодаря использованию этой запретной божественной способности. Если бы они продолжили эту битву, они не смогли бы сделать с демонической богиней. «Проваливать? Ты на самом деле смеешь советовать мне уйти?» Изумрудно-зеленое лицо демонической богини исказилось от гнева. Сжав зубы, она произвела в руках странный огненно-красный глобус. Глобус был покрыт множеством извилистых, выступающих линий. Она бросила его высоко в воздух, и выпуклые линии на его поверхности мгновенно вспыхнули светом. Спустя несколько мгновений, он стал похож на огненную звезду, появившуюся в небе, источающую потоки размытого красного света. Потоки туманного красного света охватили всю площадь. Когда девяти новых искусств и искусство пульсаций воды коснулся этот красный свет, двое мгновенно почувствовали, что их тайные искусства были резко ослаблены. Нин мог даже почувствовать, что влияние его проекции сердечного мира было также ослаблено бесчисленными потоками красного света. Что это за сокровище? Нин и лорд секты переглянулись. «Демоническая богиня, теперь мне гораздо лучше. Я сейчас в состоянии развить от 80 до 90% своей полной мощности». Да, лорд Фэтин расплылся в улыбке. Его тело теперь защищал расплывчатый красный свет. Хотя проекция сердечного мира по-прежнему продолжала оказывать на него влияние, ему явно было гораздо лучше, чем раньше. «Демоническая королева». Да, лорд дракон Фимиам, который анализировал формацию издалека, вышел из своего деревянного дома. Ранее силы секретных искусств и проекции сердечного мира были так велики, что у него нет выбора, кроме как оставаться в укрытии. «Позволь, я объединюсь с Фэтином для борьбы с Черным Севером». «Хорошо, работайте вместе, чтобы избавиться от него как можно скорее». Что касается древнего культиватора Хаэм, ему тоже конец. Демоническая королева снова бросилась вперед. «Ха-ха, что ж, давайте развлечемся». Лорд секты тоже бросился вперед. Нин вытянул руки, в каждой из которых был северный радужный меч. Он медленно зашагал к даолорду Фэтину, с улыбкой на лице. «Лорд секты, не так много людей известны, как демоническая королева пыльный дождь. Если ты ее поколотишь, популярность тебе будет гарантирована». Нин бросился прямо к даолорду Фэтину, который был вооружен набором из 6 лазурных мечей. «Убить». Далекий даолорд дракон Фимиам взмахнул пальцем, и 1000 золотых глобусов выстрелила в Нина, как буря метеоров. Когда они вылетели, они собрались вместе, чтобы сформировать странную диаграмму формаций, которая рванула в сторону Нина. Как забавно, Нин начал сражаться и с Дао-лордом Фейтином, внезапно развив сердечную атаку. Две волны сердечной силы ударили в души и истинные души обоих. Оба Дао-лорда смогли выдержать удар, но в следующий момент появилось еще более странное искусство «Звезда мечты». Ах, Дао-лорд-дракон Фимиам отошел назад. Диаграмма формации, образованная тысячами золотых бусинок, рассеивалась и раскалывалась. Нехорошо. Дао-лорд Фейтин увидел перед собой ряд иллюзий. Он яростно зарычал, когда стал работать над их разрушением. Ша-ша-ша-ха. Полоска света меча упала прямо на тело Дао-лорда Фейтина. Несмотря на то, что он был защищен костюмом вечной брони, страшной силы столкновения от атаки Нина оказалось достаточно. Его вырвало кровью и был отброшен назад. Вжух. Вернувшись назад, Дао-лорд Фейтин снова ударил своими шестью лазурными мечами, атаковав им Нина. Дзинь, дзинь, дзинь. Нин использовал два своих меча, чтобы 12 раз отразить удар противника. Затем он обнаружил брешь и снова нанес удар Дао-лорду. На этот раз его удар был нанесен с использованием Дао-омега-меча, капля крови. Это была самая сильная позиция, которую Нин мог использовать со своими северными радужными мечами, особенно после того, как они поглотили золотой песок из разрушенного сердца планеты. Этот удар прошел мимо шести мечей и ударил Дао-лорда прямо в нижнюю челюсть. Кровь полетела из уст Дао-лорда Фейтина, когда он был отброшен назад. На секунду он был полностью ошеломлен силой этой атаки. «Иди сюда!» Появился другой длинный меч Нина. Он перемещался так, чтобы обернуться вокруг Дао-лорда Фейтина и связать его. «Бежать быстрее!» Спустилась диаграмма формации, которая заблокировала северный радужный меч Нина. Дао-лорд-дракон Фимиам засмеялся безумным ментальным смехом вдалеке. Бум! Меч Нина столкнулся в лобовой схватке с диаграммой формации Дао-лорда-дракона Фимиама. Это помогло выкупить время для Дао-лорда Фейтина. Он вернулся в чувство, его лицо было пепельным. Он знал, насколько близко он был к смерти. Он сразу же превратился в порыв ветра, двигаясь в 50 раз быстрее скорости света, и побежал прямо в сторону Дао-лорда-дракона Фимиама. Том 32, глава 4. Полет — это просто ужасно. Как он может быть таким сильным? Пока Дао-лорд Фейтин бежал, его сердце было наполнено ужасом. По правде говоря, он тоже был довольно сильным. Он был второстепенным Дао-лордом, достигшим чрезвычайно высокого уровня в Дао-ветра, и в битве его движения были непостижимы и призрачны. Его меч тоже был быстрым и непредсказуемым. И все же, только когда он сражался с Цзинином, он оказался в совершенно невыгодном положении. Во время своего первого столкновения Нин использовал искусство «Звезда мечты» против него, даже не дав ему возможности использовать свои техники уклонения. Сразу после этого Нин ударил его мечом. Во время второго столкновения Нин не пользовался искусством «Звезда мечты». Они сражались только в ближнем бою и только два удара Нина. После 12 столкновений света мечей, Дао-лорд Фейтин был побежден. Было ясно, что дисбаланс в их боевых навыках ближнего боя был просто огромен, а удар Нина в нижнюю челюсть полностью ошеломил его. Да, он был сильно ошеломлен. На короткое мгновение он даже потерял сознание. Как правило, в битве между двумя экспертами одного уровня, никто не теряет сознание после всего нескольких ударов. Сила этого его удара была просто невероятной. Вряд ли можно найти второстепенных Дао-лордов, способных выдержать такой удар. Брат Фейтин, что случилось? Дао-лорд-дракон Фимиам издалека атаковал магическими сокровищами. Он с тревогой спросил. Почему ты бежал? Наш первоначальный план состоял в том, чтобы ты сразился с ним в ближнем бою, а я нападал на него издалека со своими сокровищами. К черту этот план, я ему совсем не ровня. Даже когда он не использует сердечную силу, мало второстепенных Дао-лордов могу быть ему ровней. Дао-лорд Фейтин нервничал. Он был в ярости от того, что произошло. Он мысленно послал. Я на самом деле был без сознания только что. Когда сила удара превышала способность его выдержать, можно было на мгновение оказаться без сознания, испытав шок. По правде говоря, хотя маги Нина были достаточно мощными, а его навыки ближнего боя были сильнейшими, он был недостаточно силен, чтобы произвести такой эффект сам. Такой эффект был достигнут прежде всего потому, что северные радужные мечи идеально подходили для позиции капля крови. Если бы у Нина было сокровище вселенной, он мгновенно стал бы как минимум в 10 раз сильнее, чем сейчас. Северные радужные мечи Нина, после поглощения ими целого моря золотого песка, достигли вершины в определенных областях. Можно было даже сказать, что они достигли базового уровня сокровищ Вселенной. В результате его позиция капля крови была более, чем в 5 раз мощнее, чем прежде. «Поторопись и беги, я тоже не могу его остановить», — сказал Дао-лорд-дракон Фимиам. Бум, бум, бум. Нин стремительно двигался к ним на высокой скорости, рассеивая тысячи золотых жемчужин и прорывая сформировавшуюся диаграмму формации. Нин бросился прямо к Дао-лорду-дракону Фимиаму и Дао-лорду Фейсину. «Королева, королева». Оба Дао-лорда побежали, отправив мысленные мольбы демонической королеве «Пыльный дождь». «Черный север слишком силен. Мы никак не можем остановить его. Королева, мы больше не можем его удерживать. Если битва между Нином и двумя Дао-лордами может быть описана как одномоментное дело, битва между демонической королевой и лордом секты могла быть описана только как ожесточенная. Хотя демоническая королева была женщиной, ее атаки были явно более властными и доминирующими, а ее боевые навыки ближнего боя были более совершенными. Ее руки участвовали во многих различных атаках. Они обладали искусствами пальцев, ладони и кулачными искусствами. Что же касается лорда секты, он тоже был довольно жестоким и бесстрашным. Всякий раз, когда он был в затруднительном положении, он немедленно использовал свои запрещенные божественные способности. Его божественное тело, как тело древнего культиватора, было гораздо более мощным, чем тело любого обычного культиватора. Когда он использовал эту особую божественную способность, хотя общеизвестный факт, то, что чем выше уровень, на котором вы находитесь, тем важнее ваше дао, его голая божественная сила была слишком жестокой и взрывной. Она сама по себе создавала огромную силу. Кроме того, это был первый случай, когда он сражался с экспертом на уровне демонической королевы. Поэтому он был особенно взволнован и действительно старался изо всех сил, постепенно изучая битву по мере ее продвижения. «Королева, Черный Север слишком силен, мы не сможем удержать его». Дао-лорд-дракон Фимиам и Дао-лорд Фейсин отправили ей мысленные сообщения, пока бежали. «Что?» Лицо демонической королевы побледнело. Даже когда они работали вместе, они все еще не были ровнее Черному Северу. «Черт, черт!» Демоническая королева взглянула на лорда секты. Она знала, что она ничего не может сделать этому древнему культиватору. Хотя она была одним из действительно высокоуровневых дао-лордов, и ее не волновало большинство древних культиваторов, лорд секты был необычным древним культиватором. Он был тем, чье дао было невероятно мощным, это сделало его жестким противником. «Идем». Демоническая королева повернулась и направилась прямо в сторону Нина. «Она бежит», лорд секты был поражен. Не в силах вовремя добраться до Нина, он немедленно послал мысленно: «Осторожно, Черный Север, демоническая королева направляется прямо к тебе». Нин уже проявил свою сердечную проекцию и, таким образом, уже знал четкую картину окружающего мира. Он нисколько не паниковал, что демоническая королева приближается, просто был немного взволнован. «Иди сюда». Нин повернулся и спокойно подождал прибытия демонической королевы. Его северные радужные мечи были наготове. «Ты переоцениваешь себя. Умри». Демоническая королева ударила своими двумя прозрачными ладонями, которые опустились к Нину, блокируя небо над ним. Свист, свист. Две полосы света меча, источающие ужасающую цель полного уничтожения, мгновенно сцепились в ближнем бою с двумя гигантскими руками. Бум. Нин был отброшен назад. Когда он приземлился на землю, он отошел на 3 шага назад, прежде чем смог стабилизироваться. Он сузил глаза, его тело все еще дрожало от удара. Он выдержал этот удар. Демоническая королева почувствовала ужасающе острую силу, стремящуюся пронзить ее ладони и тело, но она смогла выдержать это с легкостью. Она смотрела на далекого юношу в белом и 2 золотых меча, с удивлением в глазах. «Я запустила эти 2 атаки ладоней почти в полную мощность, но он отразил эти удары. Тебе не убежать». Лорд секты яростно преследовал ее сзади. «Хм». Демоническая королева холодно фыркнула, затем быстро убежала куда-то вдаль. Огненно-красный шар в небе следовал за ней. Двое не стали преследовать ее. После того, как демоническая королева, Дао-лорд-дракон Фимиам и Дао-лорд Фейтин убежали достаточно далеко, они начали замедляться. Демоническая королева взглянула на красный шар в руках, потом сказала холодным голосом: «Большая часть его силы была использована. Примерно 30 миллионов кубов драгоценности хаоса было использовано. Этот драгоценный огненный шар она выторговала за невероятно ценную бутылку духовных таблеток. И все это было ради приобретения нефритовых печатей моря пустоши. В этой бутылке было всего 3 таблетки. Она приобрела ее благодаря большой удаче, которая пришла к ней в Звездном море ужаса. Огненный шар мог быть активирован непосредственно бессмертной энергией уровня гегемона. Единственным альтернативным вариантом было медленно заряжать его с помощью драгоценности хаоса, и это в общей сложности обходилось в 50 миллионов кубов. Однако, шар был чрезвычайно мощным. Вы двое работали вместе. Как вы умудрились так быстро проиграть? Демоническая королева сверлила глазами двух дао-лордов. Черный Север просто слишком силен. Мы двое, вместе взятые, все равно не ровня ему. Дао-лорд Фэйтин покачал головой. Даже если 5 дао-лордов нашего уровня объединятся, они все равно не будут в состоянии захватить его. А уж мы двое, забудем об этом. Дао-лорд Дракон Фимиам покачал головой. Черный Север был мощным в ближнем бою, он также был культиватором сердечной силы. Он действительно был жестким противником, он был практически непобедимым среди своих сверстников. С этими двумя, мешающими нам, будет практически невозможно захватить единое небо, вздохнул Фэйтин. Нин и лорд секты просто стояли, глядя на трех далеких дао-лордов, пока они постепенно исчезали. Какая восхитительная битва! Лорд секты был очень взволнован. Я никогда раньше не сражался с кем-то на этом уровне. Восхитительно, просто восхитительно. Но мои искусства посоха все же требуют доработки. Если я смогу улучшить их еще немного, я смогу сокрушить демоническую королеву. Ха-ха, я уже могу сражаться с ней до такой степени, чтобы она остановилась. Я предполагаю, что это означает, что я могу попасть в первую десятку в бесконечных территориях. Но где она нашла этот огненный глобус? Лорд секты был озадачен. В наших разведывательных данных не указано, что она обладает таким мощным сокровищем. Оно было настолько сильным, что способно было противостоять как нашим тайным искусствам, так и сердечным проекциям. Верно, Нин кивнул. Вероятно, это то, что она специально подготовила для своей миссии по приобретению нефритовых печатей моря пустоши. Они повернулись, двинувшись в сторону леса. Когда черный туман исчез, они смогли ясно увидеть дао-лорда Единое Небо и дао-лорда Бесплодные Земли в лесной чаще. Лицо дао-лорда Единое Небо все еще было смертельно бледным, а его аура была намного слабее, чем раньше. Старший брат, громко позвал Нин, хотя дао-лорд Единое Небо выглядел истощенным, он все же был в прекрасном настроении. Он засмеялся. Я все видел. Бесплодные земли и я все видели. Черный Север, лорд секты, вы оба действительно сильны. Демоническая королева Пыльный Дождь известна во всех бесконечных территориях, с ней даже были дракон Фимиам и дракон Фэйтин, которые в конце концов были побеждены вами двумя. Когда об этом станет известно, немало людей будут напуганы. Впечатляюще. Да, лорд Бесплодные Земли посмотрел на лорда секты. Приятель Даос лорд секты, древний культиватор, так, он действительно смог завести демоническую королеву в тупик. Невероятно. Лорд секты спокойно кивнул. Он был вежлив с Нином, частично потому, что он признал силу Нина, а частично потому, что они вместе прошли огонь, воду и медные трубы. Лорд секты был по своей природе высокомерным человеком. Если бы вы не были его другом, он не обратил бы на вас никакого внимания, независимо от того, насколько вы сильны. Да, лорд Бесплодные Земли был довольно известен, лорда секты это не беспокоило. Черный Север, да, лорд Бесплодные Земли повернулся к Нину, затем вздохнул. Когда мы впервые встретились, ты был старейшим богом, верно? Да, Нин кивнул. Действительно, тогда он только покинул три царства и побывал в суде бесплодных земель вместе со своим старшим братом, да, лордом Единое Небо. В то время он действительно был просто старейшим богом. Неудивительно, что мне так сложно было использовать расчеты, чтобы угадать твою судьбу. Да, лорд Бесплодные Земли покачал головой и улыбнулся. Бесплодные Земли, старший брат Единое Небо, сколько времени вам понадобится, чтобы оставить эту формацию? Спросил Нин. Единое Небо и Бесплодные Земли обменялись взглядами. Хороший вопрос. Как они могли уйти? Вход в формацию довольно прост, но разбить ее было намного сложнее. Они решили спрятаться в этой труднодоступной формации, чтобы скрыться от демонической королевы, и ей потребовалось много лет и помощь дао-лорда дракона Фимиама, мастера формаций, чтобы уничтожить два внешних слоя. В искусстве формации бесплодные земли и единое небо были менее опытны, чем Дао Лорд Дракон Фимиам.